«Какая коробка?» — переспросил я. «И не кричи так, Мик. Мои нервы не из стальных канатов». Нервы были действительно напряжены, и я мог вспылить из-за любого пустяка. Кейзи заговорил потише. «К черту твои нервы!» — спускайся вниз, предварительно вытряхнув из своих кальсон муравьев. Дел 5 минут, и он положил трубку. Пригладив волосы, я посмотрел на бледное лицо на подушке. Большинство женщин после таких бурных ночей выглядят увядшими, но Веда выглядела, как только что распустившийся цветок. «Хеллоу, подруга, ты меня помнишь?» «Забыла бы, если бы не синяки, дурачок. Так ты лишишь меня жизни своим темпераментом». «Приятная смерть», — сказал я, потянувшись за бутылкой. «Я всегда мечтала о смерти на женщине. Хочешь еще?» «Нет, спасибо». Она поднялась на руках. «Кто звонил?» «Кейзи, мне надо спуститься вниз. Я пришлю тебе кофе». «Что ему надо?» — поинтересовалась она. «Он не сказал, возможно. Он там не один, я надел часы». «Ого, мы проспали все утро. Уже 11:40. А сейчас разве не утро?» — снова легла Веда. Я сделал глоток прямо из бутылки. Через 10 минут я вошел в кабинет Кейзи. Я чувствовал себя не в своей тарелке, и мне казалось, что топор уже опускается мне на шею. Кейзи стоял у окна и курил сигару. Руки он держал за спиной. Он был мрачен, уголки рта опущены. Небольшой мужчина неудобно устроился в кресле и вежливо улыбался. Он был изящно одет, а на коленях он держал черную шляпу. «Ты вовремя», — сказал Кейзи. «Знакомься, это Ориден, начальник полиции». Я невольно отпрянул, но Ориден быстро кинулся ко мне с протянутой для пожатия рукой. «Рад познакомиться с вами, мистер Джексон», — улыбнулся он. «Очень-очень рад. Обычно, когда начальники полиции тепло встречают меня, я сразу настораживаюсь, ибо это сулит неприятности». «Рад это слышать», — ответил я. Кейзи подошел к столу и уселся в кресло. «Садись, Флойд», — хмуро вымолвил он и, хмыкнув, кивнул Оридену. «Расскажите ему все». Ориден улыбнулся. «Прошлой ночью на Океан Райс случилась маленькая неприятность. Я раскрыл свои уши пошире. Сегодня утром мне позвонили оттуда из отдела уголовного розыска полиции Сан-Луис-Бич. Была совершена попытка взлома сейфа, принадлежащего Линдсею Бретту. При этом были убиты 2 сторожа. «В чем дело?» — спросил я Кейзи. «Подписка на венок или что-то другое?» «Ориден — мой старый добрый друг», — Кейзи взглянул на Оридена так, словно тот собирался съесть его. «Он беспокоится о моих делах. Это часть его работы». Ориден продолжал улыбаться, но теперь его улыбка стала натянутой. «Я сделал все, что мог», — бросил он. «Правда, я мало что мог. Увы, еще не все в моих силах». Я уселся в кресло и взял сигарету. Такие начальники полиции мне всегда импонировали. «И то, что он делает для меня, — мрачно продолжал Кейзи, — он сделает и для тебя, верно, Ориден?» Ориден продолжал улыбаться, как китайский болванчик. «Поэтому я здесь, мистер Джексон. Видите ли, лейтенант Редферн...» «Вы знаете лейтенанта Редферна?» Я ответил утвердительно. «Да», — Ориден покачал головой, — «так он звонил мне. Он считает, что вы причастны к ограблению Бретта». Я не подпрыгнул к потолку. Я знал, что Редферн умен, но не догадывался, что до такой степени. Наверняка его навел на меня Горман. «Почему именно я?» — спросил я после некоторого замешательства. «У сторожей Бретта была собака», — сообщил Ориден с извиняющейся улыбкой. «Оказывается, вы и еще какой-то человек проезжали вчера утром мимо дома Бретта. Об этом есть запись в журнале, куда заносятся все подозрительные случаи. В журнале есть подробное описание всех подозрительных личностей. Редферн утверждает, что узнал вас по галстуку, который вы носите. Он утверждает, что вы единственный известный ему человек, на галстуке которого изображены 2 лошадиные головы». «Да, но не у меня одного такой галстук», — возразил я. «Да, но остальная часть описания убедит присяжных», — утверждает он. «Эти сторожа были отставными полицейскими и не могли ошибиться». Я взглянул на Кейзи. «Ты был там вчера утром?» — спросил он. «Ну, кажется», — ответил я. Ориден криво улыбнулся. «У Бретта громадное влияние», — нерешительно заметил он.